Беседа 27 святого Иоанна Златоуста на первое послание святого апостола Павла к Коринфянам. Это беседа в сокращении также. «Сие же завещевая, не хвалю, яко не на лучшее, но на худшее сбираетесь». Первое послание к Коринфянам, 11 глава, 17 стих. Первое. Прежде всего, надобно объяснить причину предлагаемого обличения. Тогда наша речь будет удобопонятнее. В чем же состоит эта причина? Как вначале верующие в числе 3000 вкушали пищу за общим столом и имели у себя все общее, так было и тогда, когда апостол писал это, хотя и не с такой точностью, а только как бы некоторый остаток прежнего общения сохранился и соблюдался в последующее время. Верующие, из которых одни были богаты, а другие бедны, хотя не отдавали всего своего имущества в общую пользу, однако в установленные дни по обычаю учреждали общие столы и по окончании собрания и причащения тайн сходились все на общее пиршество, причем богатые приносили яство, а бедные и ничего не имущие были приглашаемы ими и таким образом вкушали пищу все вместе». Но впоследствии уничтожился и этот обычай. Причиной было то, что верующие разделились между собой, причисляя себя одни к тем, а другие к другим, и говорили: «Я такого-то», как говорил и вразумлял апостол в начале послания, «возвестись обо мне о вас, братья мои, от домашних Хлоиса, яко рвение вас суть, глаголю же се, яко кижда вас глаголит, аз уба есть Павлов, аз же Аполосов, аз же Кифин». Первое послание Коринфянам, 1 глава, 11-12 стихи. Это не значит, будто они называли себя Павловыми, он не допустил бы этого, но, желая сильнее и с корнем истребить такой образ действий, он привел свое имя, дабы показать, что если бы кто-нибудь принял даже его имя, отторгшись от общего тела церкви, и в таком случае поступил бы безрассудно и крайне нечестиво. Если же нечестиво называться его именем, то тем более именем других низших учителей. Итак, когда нарушился этот обычай общения имени, прекрасный и благодетельнейший, ибо он служил к поддержанию любви, утешению бедности, благоупотреблению богатства, внушению великого любомудрия, сохранению смиренномудрия. Когда апостол узнал, что погибают столь великие блага, то справедливо употребляет обличительное слово и говорит: «Сие же, завещевая, не хвалю». Что такое сие? Об этом я сейчас скажу. А что значит «завещевая, не хвалю»? «Я не одобряю, — говорит, — вас за то, что вы поставили меня в необходимость сделать вам внушение. Не хвалю, что оказалась надобность учить вас этому, что вы имеете нужду в таком увещании от меня». Видишь ли, как в самом начале он показал все безрассудство их поведения? Ибо если не следовало даже нуждаться в увещании, чтобы не грешить, то очевидно, как непростительно грешит согрешающий. Почему же он не хвалит? «Яко», — говорит, — «не на лучшее, но на худшее сбираетесь», то есть не преуспеваете в добродетели. Тогда как следовало бы преуспевать и возрастать в любви, вы сократили уже господствовавший обычай и сократили так, что оказалась надобность в моем увещании вам возвратиться к прежнему порядку. Затем, дабы не показалось, что он говорит только в пользу бедных, апостол не тотчас начинает речь о трапезах, а дабы обличение его было, не было принято ими за маловажное, употребляет выражение более разительное и внушающее больший страх. Что же он говорит? «Первое убо, сходящимся вам в церковь, слышу вас распри сущия». Стих 18 там же. Не говорит: «Я слышу, что вы не учреждаете общих вечерей», а «слышу, что вы вкушаете пищу каждый порознь, а не вместе с бедными», но употребляет выражение, которое могло сильнее потрясти их душу, именно «распри». которые были причиной и этого беспорядка. И таким образом опять напоминает о том, о чем говорено было в начале послания и что возвещено было ему домашними Хлоиса и часть некую с их верою, говорит апостол Павел. Второе. Дабы не сказали, а что, если солгали какие-нибудь клеветники, он не говорит «я верую», дабы они не сделались бесстыдными, не говорит «и не верю», дабы обличение не показалось напрасным, но часть некую, говорит, верую, то есть несколько верю, и тем делает их внимательными и призывает к исправлению. Подобает, бо и ересем вас быть, да искусные явления бывают вас. Стих 19. И под именем ересей он разумеет здесь не заблуждение касательно догматов, но настоящие распри. Что апостол действительно ересями называет здесь беспорядки при трапезах и бывшие при том несогласие и раздор, это он ясно выразил последующими словами. Ибо сказав «слышу вас, распри сущие», не остановился на этом, но, желая объяснить, какие он имеет распри, говорит далее «киждобо свою вечерю предваряет». Стих 21. И еще «еда бо домов не имате, воежи ясти и пиди, или о церкви Божией не родите». Стих 22. Очевидно, что он говорит об этих беспорядках, а что называет их распрями, не удивляясь этому. Он хотел, как я сказал, сильнее подействовать на них таким выражением. Если бы он разумел догматические ереси, то не говорил бы с ними так кротко. Ибо, когда он говорит о них, то послушай, с какой силой и предохраняет, и обличает, предохраняет, когда говорит «Аще ангел благовестит вам, паче еже приясти, анафема да будет». Галатам, 1 глава, 8-9 стихи. Обличает, когда говорит «Иже законом оправдаетесь от благодати, от подости». Эреси начальников называет «то псами блюдитесь», говорит он «от псов». Филиппийцам 3 глава 2 стих, то сожженными в совести и служителями дьявола. Первое послание к Тимофею 4 глава 2 стих. Но здесь не говорит ничего подобного, а выражается кротко и снисходительно. Что означают слова «да искуснее явления бывают у вас, дабы более просияли»? Он хочет сказать, что людям непреклонным и твердым это не только не вредит, но еще делает их более заметными и славными. Частица «дабы» не всегда означает цель, но часто следствие дела. Так употребляет ее Христос, когда говорит «на суд аз мир сей придох, да ненавидящие видят, и видящие слепи будут». Иоанн 9 глава 39 стих. Так и сам Павел, когда говорит о законе. Закон же «привниде, да умножится прегрешение». Послание к римлянам, 5 глава, 20 стих. Закон дан был не для того, чтобы умножились преступления иудеев, но так было. И Христос пришел не для того, чтобы видящие сделали слепыми, а с противоположной целью, но так было. Подобным образом и здесь нужно понимать слова «да искусных явлений бывают». Ереси были не для того, чтобы открылись искусные, но когда явились ереси, тогда это случилось. Апостол сказал это для утешения бедных, великодушно переносящих презрение. Посему не сказал «да, искуснее бывают», но «да, искуснее явления бывают», выражая, что они и прежде были такими, но смешивались с другими и, получая утешение от богатых, не очень были заметны. А теперь смятение и несогласие сделали их известными, подобно как буря делает известным кормчаго. Справедливо он называет искусными тех, которые не только вместе с другими соблюдали обычаи, но и без них не приступали этого прекрасного установления. Такими похвалами он старается возбудить в тех и других большее усердие. Затем он показывает и самые роды преступления. В чем же оно состояло? «Сходящимся уба вам вкупе, говорит, несть господскую вечере ясти». Стих 20. Видишь ли, как он пристыжает их и под видом повествования предлагает внушение? наружный вид собрания, говорит, показывает одно, ибо происходит как бы из любви и братолюбия. Вы собираетесь в одном месте и все вместе, а трапеза не соответствует собранию. Не сказал, когда вы собираетесь, то не вкушаете вместе, не разделяете пищи друг с другом, но опять выражается иначе и гораздо разительнее. Несть, говорит, господскую вечерю ясти. Напоминаем и ту вечерю, на которой Христос преподал страшные тайны. Посему и назвал едение их вечерею, так как на той вечере возлежали все вместе. Хотя не так отличны друг от друга богатые и бедные, как учитель и ученики. Между последними различие беспредельно. Но что я говорю об учителе и учениках? Представь, какое различие между учителем и предателем. И однако он сам возлежал вместе с ними, не изгнал и предателя, но и с ним разделил соль и сделал его причастником тайн. Третье. Далее апостол объясняет, почему они не вкушают вечерю Господню. Киждабо, говорит, свою вечерю предваряет снедение, и ов уба алчет, ов же упивается. Стих 21. Видишь ли, как он доказал, что они посрамляют более себя самих? Принадлежащие Господу, они присвояют себе, и потому прежде всех унижают самих себя, лишая свою трапезу того, в чем состоит величайшее «я» достоинство. А почему и каким образом господская вечеря, то есть вечеря Господа, должна быть общую, принадлежащую Господину, не принадлежит тому или другому рабу, но есть общая для всех. Она господская, говорит, следовательно, общая. Если же она принадлежит твоему Господу, как и действительно принадлежит, то ты не должен присвоять ее себе, но, как принадлежащую Господу Владыке, предлагать ее всем вообще. Она господская, а ты препятствуешь ей быть господскую, не дозволяя ей быть общую, но вкушая сам по себе. Посему и присовокупляет. Киждабо свою вечерю предваряет в снедение. Не сказал, отделяет, но предваряет, прикровенно обличая их в неумеренности и невоздержании, что объясняется и последующим. Ибо, сказав это, он продолжает. Иов уба алчет, ов же упивается. То и другое, недостаток и излишество, показывают неумеренность. Вот и вторая причина, которая также вредит им самим. Первое в том, что они бесчестят свою вечерю, а второе в том, что пресыщаются и упиваются, и, еще важнее, тогда, как бедные алчут. То, что следовало предлагать всем вообще, они потребляют одни и таким образом впадают в пресыщение и пьянство. Посему он и не сказал «ов уба алчет, ов же насыщается», но «упивается». Каждое из этих дел само по себе достойно осуждения. Упиваться, не пренебрегая бедных, преступно, и пренебрегать бедных, не упиваясь, преступно. Если же то и другое соединятся вместе, то представь, какое произойдет великое преступление. Показав нечестие дела, далее он употребляет укоризну и говорит с великим гневом. «Едабо домов не имате, воеже ясти и пите, или о церкви Божией не родите и срамляете неимущие». Стих 22. «Видишь ли, как от бедных он переносит оскорбление на церковь, дабы усилить речь свою?» Вот и четвертая вина, состоящая в том, что они оскорбляют не только бедных, но и церковь. Как господскую вечерю, говорит, так и самое место вы присвояете себе, пользуясь церковью как бы своим домом. Церковь устроена не для того, чтобы собирающиеся в ней разделялись, но чтобы разделенные соединялись, как показывает и самое слово «собрание». «И срамляете неимущие». «Не сказал, оставляете голодным неимущих, но с большей укоризною срамляете», выражая, что он не столько заботится о пище, сколько об оскорблении, причиняемом бедным. Вот и пятая вина в том, что они не только презирают алчущих, но и посрамляют их. Этими словами он, с одной стороны, похваляет бедных, выражая, что они не только беспокоятся о чреве, сколько о бесчестии, а с другой располагает слушателя к милосердию. Показав столько преступного их поведения, унижение вечери, унижение церкви, оскорбление бедных, он вдруг смягчает силу обличений и говорит: «Похвалю ли вы о сем? Не похвалю». Это особенное и достойное удивление, что, показав столько преступлений, когда следовало бы сильнее выразить гнев свой, он поступает совершенно иначе, смягчает речь и дает им облегчение. Почему же так? Он уже сильно тронул их, доказав важность вины их, и, как превосходный врач, употребляет врачество, соответственное ранам, требующее глубокого разреза, не рассекает только на поверхности. Ты слышал, как он отсек от них кровосмесника, а к требующим более легкого врачевания не прилагает железа, посему и здесь говорит с ними кротко. С другой стороны, он преимущественно старался сделать их кроткими к бедным, посему и сам беседует с ними кротко. Далее, желая пристыдить их иначе и еще более, он обращает речь к более важному предмету. «Азбо, — говорит, — приях от Господа, еже и предах вам, яку Господь Иисус в ночь, в ню же предан бы ваше, прием хлеб и благодарив преломи, и рече, примите, ядите, сие есть тело мое, еже завы ломимое, сие творите в мое воспоминание». Стих 23-24. Почему он упоминает здесь об этих тайнах? Потому что это было весьма нужно для настоящего предмета. Господь твой, говорит, удостоил всех одной и той же трапезы, и притом самый страшный и много превосходящий достоинство всех, а ты считаешь других недостойными твоей трапезы, маловажной и незначительной, и, тогда как они не получают от тебя ничего без благ духовных, отнимаешь у них и телесное, хотя и они не твои. Впрочем, он не говорит этого, дабы слова его не были слишком тяжкими, но употребляет речь более кроткую и говорит: «Господь Иисус в ночь, неужели предан бы ваше, прием хлеб». Для чего он напоминает нам об этом времени, об этой вечере и предательстве? Не просто и не без причины, но дабы сильнее тронуть и самым временем, ибо всякий, хотя бы кто был даже камнем, представив, как в ту ночь Господь скорбел с учениками, как был предан, связан, веден и осужден, как терпел все прочее, сделается мягче воска, отрешится от земли и всей здешней суеты. Для того апостол и напоминает нам о всем этом, пристыжает нас и временем, и вечерью, и предательством, и говорит: «Господь твой предал себя самого за тебя, а ты не хочешь уделить хлеба брату для самого же себя». 4. Но почему Павел говорит, что он принял это от Господа, между тем, как сам не был вместе с ним, а находился тогда еще в числе его гонителей? «Дабы ты уразумел, что та вечера не заключала в себе ничего большего в сравнении с последующими, ибо и ныне тот же Господь все совершает и преподает, как и тогда, и не для этого только он напоминает нам об этой ночи, но дабы тронуть нас еще иным образом. Как вообще мы более помним последние слова, которые слышим от умирающих и наследниках, и наследникам их, когда они дерзают нарушать их завещание, в укоризну говорим: «Вспомните, что это последние слова отца нашего, который он завещал пред самой своей кончиной». Так и Павел, желая таким образом усилить речь свою, говорит: «Вспомните, что это было последнее таинство, которое он преподал вам, что он заповедал эту в ночь, в ту ночь, в которую готовился умереть за нас, и, предложив нам эту вечерю, после нее уже не предложил никакой другой». Затем он излагает самые обстоятельства события и говорит: «Прием хлеб и благодарив преломи, и рече, примите, ядите, сие есть тело мое, еже завы ломимое». Если ты приступаешь к вечере для благодарения, то не делай ничего недостойного благодарения. Не посрамляй брата своего, не презирай алчущего, не упивайся, не оскорбляй церкви. Ты приступаешь, чтобы благодарить за те блага, которые получил. Воздавай же и своей страны и не отделяйся от ближнего. Христос преподал вечерю равно всем, сказав: «Примите, едите». Он равно всем преподал свое тело, а ты не хочешь равно всем раздавать общий хлеб. Хлеб был преломлен им равно за всех и соделался телом равно за всех. Так ужде и чашу по вечере глаголя: «Сия чаша, новый завет есть в моей крови, все творите и лишьды аще пьете мое воспоминание». Там же стих 25. А ты что делаешь? Совершаешь воспоминания о Христе и презираешь бедных и не трепещешь? Когда ты совершаешь поминовение по умершим сыне или брате, то совесть замучила бы тебя, если бы ты не исполнил обычая и не пригласил бедных. А совершая воспоминания о своем Господе, ты не хочешь даже поделиться трапезою. Но что означают слова «сия чаша, новый завет есть»? Была чаша Ветхого Завета, возлияние и кровь бессловесных животных. Наполняли чашу и фиал крови, и после жертвоприношения совершали возлияние, предложив вместо крови бессловесных свою кровь, дабы, слыша это, кто-нибудь не смутился, Господь напомнил о древнем жертвоприношении, сказав о вечере. Далее апостол соединяет настоящее с прошедшим, дабы верующие были и ныне в таком же расположении духа, как будто присутствовали на той самой вечере, возлежали вместе с апостолами и принимали от самого Христа эту жертву, и говорит: «И лижды, боаще, ясти, хлеб сей, чашу сию пиете, смерть Господню возвещаете, донде же приидет». Там же стих 26. Как Христос, сказав о хлебе и о чаше, «Се творите мои воспоминания», открыл нам причину установления таинства, а, между прочим, внушил, что эта причина достаточна для возбуждения в нас благоговения, ибо когда ты представишь, что потерпел для тебя Господь твой, то сделаешься любомудреннее. Так и Павел говорит здесь: «И лежды аще ясте, смерть Господню возвещаете». Такова эта вечеря. Далее внушает, что она пребудет до скончания века словами: «Донде же приидет». Тем же, и же аще яст хлеб сей или пьет чашу Господню недостойне, повинен будет телу и крови Господним. Там же стих 27. Почему? Потому что проливает кровь и производит заклание, а не жертву приносит. Как тогда пронзившие Господа пронзали не для того, чтобы пить, но чтобы пролить кровь Его, так поступает и тот, кто приобщается недостойно и не получает никакой пользы. Видишь ли, как страшна речь Его и как сильно Он тронул их, показав, что если не таким образом намерены пить кровь Господа, то будут недостойно причащаться предлежащих таин. И подлинно, не недостойно ли приступает тот, кто презирает алчущего, и кроме того, что презирает еще и посрамляет его? Ибо если неподавание милости бедным лишает человека Царства Небесного, хотя бы он был девственник, равно как и нещедрое подавание, ибо и девы имели у себя елей, но только не в изобилии, то представь, сколько велико зло, если совершится столько преступлений. Пятое. О каких преступлениях говоришь ты? Приобщившись к такой трапезе, тебе следовало бы сделаться смиреннее всех и уподобиться ангелам, а ты сделался жестокосерднее всех. Ты вкусил крови Господней и не признаешь своего брата. Достоин ли ты прощения? Если бы даже ты не знал его доселе, то после этой трапезы должен был бы признать его, а ты бесчестишь и самую трапезу, считая сподобившегося быть причастником, и я недостойным явств твоих. Разве ты не слышал, чему подвергся требовавший 100 динариев от брата своего, как он утратил дар, уступленный ему господином его? Разве не знаешь, чем ты был прежде и чем стал теперь? Разве не помнишь, что гораздо более этого бедного деньгами ты был беден добрыми делами, быв исполнен бесчисленных грехов? Однако Бог простил тебе все грехи и удостоил тебя такой трапезы. Но ты и после того не сделался человеколюбивее. Посему не остается ничего более, как и тебя предать мучителям. Матфея 18, глава 34 стих. Будем же внимать словам апостола всем мы, которые здесь приступаем к священной трапезе вместе с бедными, а вышедшие отсюда не хотим и смотреть на них, но, предаваясь сами пьянству, алчущих оставляем без внимания, в чем тогда виновны были и коринфяне. Когда же, скажешь, это делается? Всегда, особенно же в праздники, когда особенно следовало бы не делать этого. Тогда-то, после причащения, тотчас и начинается пьянство и пренебрежение бедных. Тогда-то, после принятия крови Господней, когда тебе следовало бы соблюдать пост и воздержание, ты и предаешься пьянству и бесчинию. Скушав за обедом что-нибудь приятное, ты остерегаешься, чтобы другим дурным кушанием не испортить прежнего, а приняв дух, с большой буквы, предаешься сатанинским удовольствиям. Вспомни, что делали апостолы, причастившись в священной вечере. Не к молитвам ли и песнопениям обращались они, не к священному любдению, не к учению ли продолжительному и исполненному великого любомудрия? Ибо великие и дивные тайны Господь преподал и объяснил им тогда, когда Иуда пошел призвать будущих его распинателей. Также и 3000 верующих, сподобившись причащения, не пребывали ли постоянно в молитвах и учении, а не в пьянстве и бесчинии? А ты, если прежде причащения постишься, чтобы сколько-нибудь оказаться достойным причащения, то после причащения, когда надлежало бы усилить воздержание, погубляешь все. Но не одно и то же поститься прежде или после, а должно быть воздержанным и в то, и в другое время, но особенно после принятия жениха, с большой буквы. Прежде для того, чтобы сделаться достойным принятия, а после для того, чтобы не оказаться недостойным полученных даров. Неужели же, скажешь, должно поститься после причащения? Я не говорю этого и не принуждаю. Хорошо делать и так, но я не требую этого, а увещеваю не предаваться безмерному пресыщению, ибо, если вообще никогда не должно пресыщаться, как внушает Павел в словах «питающаяся пространно живо умерла» 1 послание к Тимофею, 5 глава, 6 стих, то тем более угрожает смерти пресыщающимся после причащения. Если для жены пресыщение есть смерть, то тем более для мужа. Если оно пагубно во всякое время, то тем более после причащения тайн. А ты, приняв хлеб жизни, совершаешь дела смерти и не трепещешь, или не знаешь, сколько зол происходит от пресыщения? Неуместный смех, непристойные речи, пагубные шутки, бесполезные пустословия и многое другое, о чем и говорить неприлично. Все это делаешь ты после того, как причастился трапезы Христовой в тот самый день, в который удостоился прикоснуться языком своим к плоти Его. Посему, дабы этого не было, пусть каждый соблюдает в чистоте руку свою, язык и уста, которые послужили преддверием при вшествии Христа, и, предложив свою чувственную трапезу, обращает мысли свои к той духовной трапезе, к вечере Господней, к бдению учеников в ту священную ночь, или лучше сказать, если тщательно вникнем, то и теперь та же ночь. Будем же бодрствовать вместе с Господом и благоветь вместе с учениками Его. Непрестанно следует молиться, а не пьянствовать, особенно же в праздник. Праздник не для того, чтобы нам бесчинствовать и умножать грехи свои, но чтобы очистить и те, какие есть у нас. Знаю, что говорю это напрасно, но не напрасно, но не перестану говорить. Знаю, что говорю это напрасно, но не перестану говорить. Если вы не все послушаетесь, то не все же и не послушаетесь. А если все не послушаетесь, то мне будет тем большая награда, а вам тем большее осуждение. Дабы с вами не случилось этого, я не перестану говорить. Частым повторением, может быть, и трону вас. Итак, увещеваю вас, дабы причащение не послужило к нашему осуждению, напитаем Христа, напоим и оденем. Это достойно такой трапезы. Ты слышал священные песни, видел брак духовный, насладился царской трапезой, исполнился Святого Духа, приобщился к лику серафимов, сделался сообщником горних сил. Не нарушай же такой радости, не теряй такого сокровища, не предавайся пьянству этому источнику скорби, утешению дьявола, виновнику бесчисленных зол, ибо от него и сон, подобный смерти, и головокружение, и болезни, и забвение, и изнеможение. Ты, конечно, не решился бы в пьяном виде встретиться даже с другом. Как осмеливаешься, скажи мне, предаваться пьянству, имея в себе Христа? Но ты любишь удовольствие, поэтому-то и перестань предаваться пьянству. И я желаю тебе удовольствия, но удовольствия истинного и никогда не увядающего. Какое же это удовольствие, истинное и всегда цветущее? Призови к обеду своему Христа, раздели с ним свои или лучшие его же блага. Вот в чем заключается бесконечное и всегда цветущее удовольствие. А удовольствия чувственные не таковы. Они, как скоро являются, тотчас же исчезают, и наслаждающийся ими находится нисколько не в лучшем или даже в худшем состоянии, нежели не наслаждающийся. Тот находится как бы в пристани, а этот как бы увлекается потоком и осаждается болезнями, не имея возможности преодолеть такую бурю. Посему, дабы не случилось этого, будем соблюдать умеренность, тогда сохраним и тело здравым, и душу спокойную, избавимся от настоящих и будущих зол, которых, да, избавимся все мы, и да, сподобимся Царствия Небесного, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу вместе со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.